Проводник передает новых посетительниц менеджеру клуба, высокому молодому человеку, одетому в черный смокинг и белую рубашку. Поняв, что перед ними иностранки, первый раз посещающие их заведение, он вначале убеждается, что они могут говорить на японском, и после этого провожает их к свободному столику. Объясняет правила, особо заостряя внимание на то, что пытаться лапать хостов и предлагать им секс запрещено. Однако, если девушки будут ходить сюда постоянно, то при желании они смогут договориться с одним из мальчиков о свидании в нерабочее время. Сказав все, что хотел, менеджер предлагает не выбирать парней по фото в каталоге, а пообщаться со всеми вживую и, придя в следующий раз, заказать того, кто больше понравится. Поскольку это совпадает с намерениями Йоны и Сунок, посмотреть и пообщаться, то девушки соглашаются. Тут же к столику подсаживается очень ухоженная первая пара хостов. По их лицам нетрудно понять, что перед тем, как выйти на смену, они посетили салон красоты, где им сделали стильную укладку, маникюр, подправили брови и нанесли легкую косметику. Оба в приталенных пиджаках с кое-где поблескивающими на них стразами, расстегнутыми почти до пупа рубашками, на руках кольца и браслеты, а также обязательные атрибуты хоста, цепь на шее и брошь на лацкане пиджака. Подсев, парни называют себя и вручают девушкам визитки, на которых нет никакой информации, кроме их имен. «Какие у тебя красивые глаза», — произносит один из японцев, наполняя алкоголем бокал Сунок. «Как прошел твой день, дорогая?» — вторит ему другой. «Также заботись о Йоне. Себе парни наливают только воду. Сильно ты устала сегодня? Ненормированный день, твой начальник заставляет работать сверхурочно?» — расспрашивают ребята. «Какие красивые у тебя глаза. Хочется смотреть, не отрываясь. Если бы я был твоим парнем, я бы заботился о тебе, носил бы тебя на руках», — продолжают они, не скупясь на комплименты. При этом хосты следят, чтобы бокалы на столе всегда были наполнены, и стоит хотя бы одной капли упасть на стол, тут же ловко вытирают ее салфетками. Никто из них не просит купить ему коктейль или бутылку шампанского, видимо, оставляя это на следующее свидание, когда клиентка западет и придет к нему второй раз. Через 10 минут разговора, попрощавшись, парни встают и уступают место двум другим, которые тоже начинают легкую беседу. Спустя примерно 5 минут после смены, Сунок, конкретно перегруженная количеством доставшихся ей комплиментов и уже несколько раз опустошившая свой фужер, неожиданно, в том числе и для себя, разглашает информацию, находящуюся под грифом «Только для служебного пользования». «Ты сестра Мяу Каннон?» — пытливо смотря ей прямо в глаза, недоверчиво переспрашивает молодой красавчик. «Она, моя сестра», — недовольно фыркает в ответ Сунок. «А не я, ее». Где-то в это время, в Токио, в доме, относящегося к классу премиум, в одной из его квартир, в просторной кухне современного дизайна, молодой японец в одиночестве занимается приготовлением ужина. Процесс достиг своего окончания, момента перекладывания еды в большую плоскую тарелку из белого фаянса. Пройдя этот этап, в котором имелись некоторые дизайнерские ухищрения по расположению частей кушания на блюде, Атаканака подхватывает со столешницы низкий стеклянный стакан из прозрачного стекла, заранее налитой в него на два пальца янтарного цвета жидкостью, и, взяв тарелку, направляется в сторону диванчика, перед которым стоит невысокий стеклянный столик. Поставив на его край принесенное с собой, он по-хозяйски плюхается на диван и берет лежащий на нем пульт дистанционного управления. Клацнув кнопкой включения телевизора, парень небрежно бросает пульт обратно. Подавшись вперед и притянув тарелку ближе, он собирается есть. «Атаканака, парень, я, прим автора, высоко оценил работу всех, принявших участие в работе по борьбе с подростковыми суицидами», — сообщает с включившегося с небольшой задержкой экрана молодая красивая ведущая. «Его Величество Император Акихиро особенно отметил концерт в Токио Доум, который, по его мнению, оказался самым действенным инструментом в текущем моменте времени. Все участники концерта будут представлены к наградам», — сказал его Величество. Японец палочками бросает в рот первую порцию еды и начинает жевать. «В продолжение начатой темы», — говорит ведущая, переходя к другой новости. «Сегодня стало известно, что здоровье исполнительницы Пак Юнми, сильно пострадавшей на концерте в Токио Доум, находится вне опасности. Мы с удовольствием показываем видеокадры, на которых видно, что девушка вышла из состояния комы, в которой она пребывала достаточно длительное время и уже самостоятельно передвигается. Изображение на экране телевизора меняется, демонстрируя запись, сделанную недавно в больнице. Подняв голову, Атаканака смотрит. Пак Юнми обладает достаточно неожиданным сценическим именем, Агдан, что в переводе с корейского означает «хулиганка», продолжает рассказывать голос телеведущей за кадром. Нихан Цзин иронично хмыкает. Тем не менее, он хорошо подходит к яркой творческой натуре девушки. В свои неполные 20 лет Агдан Сан является лауреатом международных премий Грэмми и Хьюга, чего, понятное дело, не сделать, если не отстаивать свое творческое видение мира. В этот момент изображение на экране, показывающее постепенно приближающуюся издали девушку, укрупняется, а после совсем останавливается, демонстрируя крупным планом улыбающееся лицо Юнми. Агдан Сан имеет давние творческие контакты с звукозаписывающей компанией Sony Music, по приглашению которой она и участвовала в историческом концерте. Надеемся, что сотрудничество продолжится, и пребывание в Японии этой удивительной девушки позволит появиться на свет новым замечательным песням и мелодиям, которыми будет наслаждаться весь мир. Замерев и держа на весу зажатые в руке палочки, японец впивается взглядом в экран, с которого смотрит на него Юнми. Считается, что Агдан является потомком корейской королевской династии Чосон. Доказательством родства является уникальный для Хангук цвет ее глаз. В прошлом известна лишь одна кореянка, имевшая голубые глаза, это королева Мёнсонхва, жена последнего императора Кореи. В истории не сохранилось точных данных о ее судьбе и судьбе ее детей, но, по утверждениям некоторых исследователей, они вполне могли остаться в живых, представившись обычными людьми. Отмерев, японец бросает столовый прибор в тарелку и, схватив сотовый телефон, нажимает на иконку абонента, закрепленную в быстром наборе. «Юичи», — задает он вопрос ответившему абоненту. «Ты слышал о кореянке Агдан?» «Да, господин Такаси». «Ты знаешь, что она работала с Sony Music?» «Нет, господин». «Плохо, Юичи, очень плохо». «Простите меня, господин. Скажите, что нужно сделать, и я сделаю. Завтра, когда я приду на работу, на моем столе должна лежать подробная информация об Агдан Сан». «Будет сделано, господин. Обязательно узнай, с кем она работает в корпорации Sony. Хай, я сам займусь ее продюсированием. Хай, приступай, Юичи. Хай». Время действия. 6 июля, раннее утро. Место действия. Япония, Токио, квартал Кабукитё. В одной из комнат Лови хотел. На постели, полускрытые простынями, в обнимку спят двое. Парень и девушка, очень похожая на Сунок. По коридору гостиницы, мимо дверей номера, смеясь, проходит группа не совсем трезвых постояльцев. Громкие звуки будет Сунок, а это она. Вздохнув, она потягивается и начинает просыпаться. Спустя несколько секунд ее глаза открываются и видит прямо перед своим носом лицо какого-то спящего парня. Еще несколько мгновений мозг девушки, из которого еще до конца не испарились алкоголь и сон, не въезжает в ситуацию, но вот он наконец включается и начинает соображать. Первое, что после этого происходит, глаза Сунок становятся круглыми, прикруглыми и большими, прибольшими. Второе, широко открывает рот. И третье, мыслительный процесс в ее голове полностью останавливается, так как в такие ситуации извилины раньше не попадали и поэтому шаблонов дальнейшего поведения просто не имеют. Замерев, девушка судорожно вспоминает вчерашний день. Хост-клуб, разговаривали, пили, танцевали, пили караоке, было весело, потом целовались, еще пили, потом ПФФ. Вспомнив самые недавние, по времени, подробности вчерашнего дня, Сунок ярко краснеет и ей приходит в голову гениальный вопрос, что он обо мне подумает, когда проснется. А за этим вопросом еще несколько, что скажет мама, куда делась Йоны, что скажут все, кто меня знают. И, финальный, что мне делать, надо быстро сваливать. Выйдя из ступора, предлагает серое вещество в голове. Все главные героини Дорам так делают, оказавшись в подобной ситуации. Главное, избавиться от парня, иначе он влюбится и станет преследовать. Если улизнуть, то никто ничего и не узнает. Йоны скажу, город смотрела, или еще что-нибудь придумаю. Нужно просто тихо исчезнуть. Приняв решение, Сунок, задерживая дыхание, начинает тихо отодвигаться в сторону от незнакомца. Осторожно выбравшись из-под обнимающей ее руки, она ловко, боком соскальзывает с большой двухместной кровати и, ползая на четвереньках, начинает собирать с пола свою разбросанную одежду. Парень, почувствовав изменения в его окружении, шевелится и издает какие-то звуки. Сунок замирает, стоя на коленях. Немного выждав, она приподнимается и, вытянув шею, с опаской смотрит на своего недавнего соседа. Убедившись, что тот продолжит спать, бегунья поднимается на ноги и начинает быстро одеваться, стараясь как можно меньше шуметь. В постели переворачиваются на бок. Торопливо схватив сумочку и оставшиеся вещи, которые можно нацепить на себя потом, Сунок на цыпочках направляется к двери. Взяв в руки свои босоножки, она поворачивает на замке закрутку, открывая путь наружу. Не остановившись, на оглянуться и прощальный взгляд, выскакивает в коридор, с размахом захлопывая за собою дверь. Еще не знающий о том, что он безжалостно покинут, красавчик просыпается, разбуженный громким звуком. Глубоко вздохнув, он открывает глаза и, подняв голову, оглядывается по сторонам, пытаясь сообразить, где находится. Вспомнив вчерашний вечер и сориентировавшись, роняет голову назад и, с еще одним вздохом перекатывается на спину, вытягиваясь посередине матраса. Некоторое время лежит, продолжая оживать и наконец решает встать, пойти и освежиться. Вытянув из-под подушки руку, он с удивлением обнаруживает, что в ней что-то зажато. С недоумением подносит непонятное практически к носу, чтобы рассмотреть, двумя руками растягивает и обнаруживает ярко-красные женские трусики. Гораздо позже, у двери гостиничного номера, Йоны роется в сумке в поисках электронного ключа. В момент, когда она нашаривает его, из-за угла, со стороны лифта, появляется Сунок. Увидев друг дружку, девушки замирают от неожиданности. Йоны, в полусогнутом положении, с рукой глубоко в сумке. Сунок, немного выгнувшись спиною назад, словно неожиданно налетев на препятствие. Ауф! Первая издает звук Сунок и, видимо, сообразив, что нападение – лучшая защита, спрашивает первый. «Анни, где ты была? Куда ты пропала?» А это, не сумев собраться с мыслями, растерянно отвечает Йоны. «Я тоже тебя искала. Не нашла и пошла город посмотреть. Ночью? Ну да, ночью в Токио очень красиво. Освещение, реклама. А ты где была? Тоже город ходила смотреть». Вначале помолчав, с серьезным видом сообщает Сунок. Несколько секунд девушки молча смотрит друг на друга. Первый не выдерживает Сунок. Насмешливо фыркнув, она прикрывает рот ладонью. «Тоже пошла город посмотреть», повторяет она и начинает смеяться. Еще немного похлопав ресницами, Йоны скромно улыбается. Позже. Номер отеля, ванная комната. Сунок торопливо роется в своей большой фирменной сумке. «Куда они делись?» Досадливо думает она и по новой принимается перетряхивать содержимое баула. Нету. Некоторое время спустя вынуждена она признать факт. Черт, неужели я их забыла? Вроде клала в сумку. Девушка на несколько секунд задумывается, пытаясь вспомнить последовательность своих действий перед побегом из номера. Однако сделать это в полной мере не получается. Мешают провалы в памяти, вызванные алкоголем и стрессом. Точно оставила. Приходит к неутешительному для себя выводу Сунок. А я их только купила. Какая жалость. Девушка огорченно хмурится, думая о пропаже. Но печаль длится недолго. Игла ее мыслей легко перепрыгивает на другую дорожку пластинки. Вот эта Канака удивится, когда их найдет. Сунок глупо хихикает, представив озадаченное лицо парня. Наверное, решит, что ему их специально на память оставили. Так даже лучше получилось. Вау. Я реально крутая девчонка из суперкинофильма. Жаль, никому нельзя рассказать. Никому. Сунок, даже не думай это сделать. Вот стану Аджумой, тогда начну хвастаться. А до этого времени, молчок, страшно представить, как мама ругаться будет. Повеселев, девушка начинает по-новому укладывать вещи в сумке, с улыбкой вспоминая свое приключение. Время действия. 7 июля утро. Место действия. Япония, больница, в которой находится Юнми. Сегодня, день писем. В начале, утром, меня обследовал психолог. После этого, когда в работе моей нервной системы вновь ничего криминального не было найдено, врач дал задание разобрать корреспонденцию, поступившую на мое имя в больницу. Это как бы тест. Читаю послание, задействую эмоции, если после этого меня не начнут трусить конвульсии, то буду допущен к просмотру видео с концерта в Tokyo Dome. А уж если это переживу, то обещано мне пару дней интернет-серфинга, после которого объявит вылечившимся и выставит за двери в большой мир. Как, будто по ступенькам, все выше и вперед. Пока в палате ждал, когда принесут почту, Внезапно вспомнилась музыкальная тема «Письма» композитора Алексея Рыбникова из кинофильма «Большое космическое путешествие». И все крутится, и крутится в голове, словно заело. Но это меня не беспокоит. Раз внутри меня играет музыка, то значит, все в порядке. Со мною, с головою, с памятью. Пусть слышу ее только я, но это несущественные мелочи. Хуже ведь от этого она же не становится, не так ли? Письма https://www.youtube.com/v37vluchvostok. Посланий оказалось много. Сплетенная из белой лозы высокая корзина с ручками, целиком заполнена разноцветными узкими бумажными конвертами. И еще принесли две пустые корзинки поменьше, разного цвета. Я так понял, что одна из них для ценной корреспонденции, другая на выброс. Пока, после прочтения, кидаю все в мусорку. Содержание текста посланий примерно одинаковое. Короткие пожелания скорейшего выздоровления, а на наружной лицевой стороне конверта иероглифы, обозначающие счастье, удачу, здоровье, любовь. Вот интересно, я уже как-то думал над этим вопросом, может ли обилие добра, направленного в мою сторону, как-нибудь преобразоваться из эфемерного во что-нибудь реальное, которое можно, ну, если не в кошелек положить, то хотя бы пощупать. В Хангук как-то не прокатило с таким превращением. Остается только надеяться, что в Японии случится все иначе. Корея, проклятая для гениев страна, бросаю очередное письмо в начавшуюся уже заполняться маленькую корзинку. Не понимаю смысла задания психолога, читать все подряд. Приятно, конечно, видеть множество хороших пожеланий в свой адрес, но особых эмоций они не вызывают. И так знаю, что я хороший, уникален, и большая полная корзина – доказательство тому. Отправляю еще одно письмо в мусорку и беру следующее, выглядящее несколько иначе, чем предыдущие. Ау, да это из корейского посольства пишут. С какого перепугу они вдруг обо мне вспомнили? То не вспоминали, а потом вдруг раз, и вспомнили. Вскрываю конверт, достаю из него единственный листок бумаги, читаю. Сухо, лаконично, с некоторыми бюрократическими оборотами, предлагают посетить в Токио посольство Хангук, для проведения беседы. Не пожелание скорейшего выздоровления, недолгих лет жизни. Ну вообще, соотечественники жгут. Сейчас я, прямо так и рвану к вам, теряя тапки. Чтобы вы потом меня из посольства не выпустили, запаковали в чемодан и вывезли в Корею под видом секретной дипломатической почты. Ага, ждите. Дураков нет, вообще ни во что не ставит. Бормочу себе под нос, разрываю листок вместе с конвертом несколько раз и отправляю обрывки в мусорку. Я тут, можно сказать, без пяти минут богиня, великая Мяу Каннон, а они мне время приема назначают. Обозрели. Выкинув обрывки послания явно совсем не вдупляющих в ситуацию соплеменников Юнми, засовываю руку глубоко в ворох бумаги в большой корзине. Следующий номер, номер, приз. Громко объявляю я и, вытащив подвернувшийся под пальцы конверт, не сдерживаюсь от радостного восклицания, увидев на его лицевой стороне четко оттиснутые слова «Сон и Мусиц Интертейнмент». Может, у меня все-таки появились экстрасенсорные возможности? Думаю о том, как ловко нашел нужное, когда захотел. Зря, что ли, без сознания столько валялся. Время действия. 9 июля утро. Место действия. Япония, больница. Юнми, сидя на кровати, смотрит на экране ноутбука видео. Недалеко от нее расположились на стульях два врача и три медсестры. Медики пришли во всеоружии. Под руками у них подготовленный запас различных успокоительных препаратов и шприцов, которые они намерены применить, если ситуация вдруг пойдет по нехорошему сценарию. Иши внимательно наблюдают за своей пациенткой, готовые при первых же признаках опасности прийти ей на помощь, но пока все тихо. Наконец, видеозапись заканчивается. Юнми несколько мгновений остается неподвижно. Затем поворачивает голову и, наклонив ее к плечу, внимательно смотрит на мульчу. Черная кошка, сидящая на полу, тоже наклоняет голову в бок, словно передразнивая хозяйку. Попаданица и манекенека долго смотрят друг другу в глаза. Манекенека кошка-талисман, яп. Примечание автора. Талисман сдается первым, насмешливо и громко фыркнув в пол. Встав, она поворачивается спиной к кровати и вальяжно неспешно, с видом персоны, вконец измученной глупостью окружающих, направляется в сторону выхода из палаты. Юнми, вместе со всеми, молча смотрит ей вслед. Проводив взглядом животину до ее пропадания за дверью, Девушка поворачивает голову к присутствующим. «Господин доктор», спокойно обращается она к своему лечащему врачу. «Я посмотрела видео и осталась жива. Могу я теперь пользоваться электронными гаджетами?» Медик, несколько секунд позатруднявшись с ответом, видимо осмыслив увиденное, кивает. «После проведения обследования», отвечает он, «если оно покажет, что с вами все в порядке, Агдан-сан, то, конечно, давайте сделаем его как можно быстрее», предлагает Юнми. Время действия. 10 июля утро. Место действия. Япония, больница. Лежу на кровати, задрав ноги на ее спинку. Сделал небольшую разминку и как-то немного утомился. Тяжесть в нижних конечностях появилась. Поэтому поднял их вверх. Жду, когда кровь отольет. Пока это происходит, шарюсь по сети, используя планшет, поставленный на пузо. Врачу пообещал не увлекаться, делать перерывы в интернет-серфинге. Вот, выполняю обязательства, прерываюсь на физические упражнения, после которых мне слегка плохеет. Но в этом ничего страшного. Жизнь налаживается, скоро буду как огурчик. За время моего отсутствия ничего глобального, вроде прилета инопланетян, в мире не случилось. Но по мелочи произошло всякого. Самое главное, это конечно происшествие в Токио Доум. Килотонны выложенного в сеть видео, снятых с разных расстояний и ракурсов. Однако, даже если его все обобщить, то очень интересно, но ничего не понятно. Вот стою я, такой радостный, закончив выступление. Кстати, считаю, очень неплохо вышло. Потом вдруг бац, валяюсь на сцене. Прибегает мульча, начинает нарезать вокруг круги. Я встаю, по морде течет кровь, потом снова падаю. Кошка начинает носиться еще интенсивнее, кидаться куда-то в пустоту. Встаю второй раз, вообще вся морда в крови, аж страшно. Почему, отчего, хоть убей, не помню. Вспоминаю лишь ощущение дикого страха и адской боли во всем теле. В общем, непонятно. Но понятно людям, не поленившимся оставить комментарии под разными видео. По их мнению, я подключился к какой-то энергии, которой принялся управлять, не имея для этого сил, ни опыта. Пишут, что вообще удивительно, как я остался жив. По правилам, меня должно было либо разорвать, либо высушить до состояния мумии. Не знаю, что это за правила и откуда они известны, но те, которые о них упомянули, сообщили, что меня спасло, по-видимому, снижение уровня притязаний. Замена формулировки «С» больше никогда, на, в этом году. Если бы как баран уперся, то живым бы со сцены не ушел. В общем, крандец. То, что я попал в яблочко, выдумывая легенду о себе, как ученике высших сил, удивительно. Но на фоне факта использования каких-то явно неизвестных науке сил, данная удача смотрится совершеннейшей ерундой. Значение имеет то, что, судя по числу публикаций обо мне и их содержанию, кажется, японцы уверовали в мою исключительность. И прямо вот сейчас сказать, плохо это или хорошо для меня, я не могу. На кровать вспрыгивает мульча. Закидываю назад голову и оказываюсь нос к носу с предательницей. «Шпионишь?» – спрашиваю я у кошатины, явно работающей на бодхисаттву. В ответ животина делает на морде выражение, что с убогим разговаривать. Отворачивается, идет и ложится где-то на краю постели. «Вы только посмотрите, какие мы гордые!» – говорю я, возвращаясь к планшету. «А как когтями драть?» «Так-то нормально, от кошки не доносится ни звука». «Ну и ладно, не очень-то и хотелось, как говорится». То, что четырехлапая работает на гуаньинь, стало очевидно после просмотра первой же съемки с концерта. А я так ждал, надеялся и верил. Думал, меня любит за просто так, а на самом деле, вон оно чё. Под присмотром я, обидно. Ну и ладно, как понимаю, это не последнее мое огорчение в жизни, будут и еще. Поэтому плакать и стенать не стану, переживем. А вот в Корее воют, негодующе. Юнми не патриотка, променяла Хангук на Ниппон, предательница и, давайте ее отменим, тут тоже угадал, решив больше не возвращаться на родину Юнми. Нечего там делать среди толпы зомби, жаждущей моей крови. У них, видите ли, обвал с суицидами. И кто им в этом виноват? Впрочем, их глупые претензии мною давно уже оценены и признаны идиотическими. Зачем тратить еще время? Кара два дня назад представила новую песню на bdhttps://www.youtube.com/v6rtsma/w20. На Бадыкара. Вообще я оставил им две композиции, но видимо из-за несложной хореографии никто, директор Инхан выбрал его первым для показа. Может, к срокам каким-нибудь желает успеть? чтобы группа попала на песню года или еще чего. На мой взгляд, кавер-версия получилась не хуже, чем оригинал Wondergirl https://www.youtube.com/watch-wake8um9um. На Body Wondergirl, а точнее, даже лучше, поскольку удивительные девушки поют явно с заложенными носами, а Кара, во время записи, были без синусита. Да и визуально мои подопечные выглядят выигрышнее. Удивительно, но вопли о сотрудничестве творческого коллектива Сагдан пока не слышно. В Хангук все спокойно и, судя по отзывам, корейцам на Body нравится. Ладно, посмотрим, как будет дальше. Лично мое мнение, ситуация у DC Media сродни скольжению по тонкому льду. В любой момент оно может оказаться с вытаращенными глазами по шею в ледяной воде. Ненормальным нет покоя. Корейцам только повод дай, будут хейтить до полного обессиливания. В дверь палаты раздается вежливый стук. Из коридора заглядывает медсестра. Агдан-сан, с вежливым поклоном говорит она. Время процедур. Да, конечно. Отвечаю я и благодарю. Дома аригато. Время действия. 12 июля утро. Место действия. Япония, больница. Господин Такаси Акира, исполнительный директор отдела Artist Development, компании Sony Music Entertainment, представляется незнакомый Нихандзин, с поклоном протягивая мне визитку. Директор отдела развития артистов, перевожу я, автоматически кланяясь и принимая кусочек белого картона. Не слишком ли он молод для такой должности? Внимательно разглядываю нового знакомого. Ну так, что-то такое у него, то ли в лице, то ли в осанке, или повороте шеи. Породистые, я бы так сказал. Благодарю вас, Такаси-сан, говорю я. К сожалению, не могу дать вам свою визитку. У меня ее сейчас просто нет. Не беспокойтесь, Юнми-сан, я знаю, что завтра вы покидаете больницу и, возможно, не в полной мере готовы к общению. Прошу извинить за бесцеремонность своего появления, но для него были веские причины. Ну да, завтра меня, наконец, выпинывают из лечебного заведения. Сунок и Йоны собирались подготовить меня к этому знаменательному событию, и вот, пришли, привели с собою незнакомого дядечку. Я получила письмо из Sony Music Entertainment, говорю я, и благодарна за добрые пожелания здоровья и долгих лет, но в нем не было предупреждения о вашем визите, господин Такаси. Поэтому, мне интересно, каковы причины, о которых вы сказали. Это полностью моя инициатива, признается японец. Узнав о том, что в прошлом вы взаимодействовали с компанией Sony Music, я собрал и изучил всю доступную информацию о вашем творчестве. После чего понял, что никакого оправдания для меня не будет, если гениальная и всемирно известная Пак Юнми решит сотрудничать с какой-нибудь другой музыкальной корпорацией, а не с Sony Music Entertainment. Хм, а он неплохо начал. Решаю я, смотря в восхищенные глаза собеседника. Гениальная. Меня так не называли. Практически. Еще раз окидываю оценивающим взглядом Такаси Акира. Он явно располагает к себе. Я действительно работала с вашей знаменитой музыкальной японской корпорацией, но до серьезного взаимодействия тогда дело не дошло. Sony настаивала на заключении контракта. Однако в тот момент я не рискнула взять на себя столь большую ответственность, поскольку не была уверена в своих силах. С тех пор прошло достаточно много времени и можно было бы вернуться к переговорам о сотрудничестве, но сейчас я склоняюсь к идее открыть собственное агентство. Хочу заниматься исключительно тем, к чему лежит душа. Я понимаю, кивает японец. Творческие люди вашего уровня таланта очень не любят любые ограничения их самовыражения. Именно так, киваю в ответ. Недопонимание отсутствует, однако уверен, что сотрудничество между лидером мирового музыкального рынка, корпорацией Sony Music Entertainment и мировой знаменитостью, госпожой Пак Юнми, может оказаться выгодным не только им самим, но и всем любителям высококлассной музыки на всей земле. Хорошо сказал, Юнми-сан, являясь представителем Sony Music Entertainment, делаю вам от ее имени официальное предложение провести переговоры о взаимовыгодном сотрудничестве с целью демонстрации серьезности намерений. Сообщаю, что на время обсуждения корпорация берет на себя все расходы, связанные с их обеспечением. Принцессе Юнми будет предоставлено проживание в VIP-номере пятизвездочного отеля, а также посещение ресторанов высшей категории и трансфер на автомобиле класса люкс. Принцесса Юнми Реалы, такой подход к делу мне нравится. Со мной у спутницы, господин Такаси, говорю я, переведя взгляд с представителя одной из договаривающихся сторон на Сунок и Йоны, стоящих с видом, словно их огрели пыльным мешком. Японец улыбается и тоже поворачивает голову к моим помощницам. «Думаю, все решится самым благоприятным для всех способом», — обещает он и снова смотрит на меня. «Юнми-сан, как понимаю, вы согласны провести переговоры с Сон и Мусиц на озвученных вами условиях?» «Да, великолепно. Уверен, они пройдут к обоюдной пользе. В каком отеле вы хотите поселиться?» «ПФФ. К сожалению, я практически не знаю Токио, поэтому мне трудно назвать что-то конкретное. Если вас не затруднит, Такаси-сан, подберите что-нибудь на свой вкус. Мои пожелания, тихо и зелено. Ваши пожелания будут исполнены, госпожа. И последнее. Как вы хотите, чтобы я к вам обращался? По моему сценическому имени, Агдан. Весь мир, театр, а люди в нем, актеры. Поясняю причину своего желания несколько удивленному собеседнику. Хорошо, понял. Улыбается он мне. У меня тоже есть вопрос, говорю я. Прошу прощения, но ваша фамилия, Такаси. Кажется, я ее где-то слышала. Это возможно, если вы изучали историю Ниппон, то да. Есть несколько старых аристократических фамилий, существующих с самого начала возникновения страны. Это Итидзё, Каноэ, Дайго, Сэйдин, Куга и Такаси. Я принадлежу к очень древнему роду. Ау, уважительно говорю я, смотря на нового знакомого уже другими глазами. Это впечатляет, но порой может оказаться несколько обременительным. Признается Такаси. Решив все вопросы, которые хотел, он прощается и, раскланившись, исчезает. Смотрю на закрывшуюся за ним дверь. Аристократ, потомок древнего рода и, наверное, богат как крес. Чтоб я так жил. К тому же, красавчик. Акира, переводится как красивый, красавчик. Наверное, все девки его. Третий лепесток унесен ветром. Лепесток четвертый. Время действия. 12 июля утро. Место действия. Япония, больница. Ты что, собираешься работать с этим красавчиком? Повернув голову от двери, только что закрывшийся следом за Такаси, с негодованием спрашивает Цунаку Юнми. В чем проблема? Удивляется та. Не слушала, что я тебе говорила. Направляясь к постели больной, продолжает возмущаться Анни. Японцы хотят устроить так, чтобы ты попросила у них убежище. Зачем им это нужно? Собираются оставить тебя себе? Вот зачем. Не вижу в этом ничего плохого. Нормальные люди. Нормальные, с чего они вдруг такими стали? Йоны недоуменно смотрит на разошедшуюся Сунок, видимо вспоминая совместный поход в японский хост-клуб, в котором сплошняком были нормальные парни. Ну хотя бы с того, что оценивают людей по их результатам, а не по тому, сколько они работали. Начиная сердиться, отвечает Юнми. Да как ты не понимаешь, подойдя вплотную и нависая над своей тонсин, восклицает Сунок. Если ты получишь статус беженки, то никуда больше не сможешь уехать из Японии. Хангук вышлет запрос и тебя арестуют в любой стране, куда ты только не прилетишь. Юнми хмурится и несколько секунд молчит, обдумывая услышанное. Сунок с сердитым видом смотрит на нее сверху. Собака на сене, наконец произносит Юнми, имея в виду страну утренней свежести. Чего? Не поняв, спрашивает Сунок. Себе не надо, но и другим не дадим, объясняет ей сестра и говорит. Мне предлагают получить гражданство Ниппон, как обладающие уникальными талантами и оказавшие особые услуги стране. В законе имеется упрощенная процедура для таких случаев. Сунок на несколько секунд буквально замирает. Так ты взаправду решила Сакурой стать? Вновь возмущенно кричит она. Каким местом слушала ты, когда я недавно говорила о своих планах? Просто решила, что у тебя еще с головой не все в порядке. Когда она у меня была, в порядке. Значит, признаешься, что ты, Мяу Каннан. Мгновение подумав, спрашивает Сунок и вкрадчиво, но с угрозой в голосе добавляет. Или, может, ты еще какую-нибудь услугу Японии оказала? Юнми несколько секунд раздумывает, качает головой, приподнимает брови, вздыхает и делает на лице выражение, показывающее, что отвечать на вопрос не хочет. «Пойду только как обладательница уникальных талантов», — наконец сообщает она. «А вот и не получится», — злорадствует Сунок. «Ты под подпиской о невыезде из-за нашего Самчона. Низ сделают запрос в Интерпол, и твои любимые японцы тебя выдадут. Ненормальная семейка, чокнутая страна», — комментирует угрозу Юнми и с утомленным видом откидывается глубже на подушку. «Отвали», — командует она, делая взмах рукой в сторону от кровати. «Я лучше в Ниппон официанткой останусь, чем вернусь в Хангук». Постояв над сестрой и, видимо, поняв, что была излишне эмоциональна, Сунок решает сменить тактику. «Юна, Плюхнувшись на кровать рядом с подпрыгнувшей от ее приземления собеседницей, восклицает она: «Поверь, японцы что-то обещают, на самом деле они тебя обманывают. Чжувон по мне об этом сам сказал, а по мне много чего говорил, чего так до сих пор и не появилось. Ты сейчас про свое агентство, и про него тоже, а как же ангар 44, если ты не вернешься, что с ним будет? Икара, ты бросишь девочек, куда, вернешься в тюрьму», рявкает Юнми, «сдохнуть там». После ее бурной реакции в палате устанавливается тишина. «Прошу прощения, шеф», подает голос Юнми, «но ваша Анни просто хочет предупредить. В японском законе о получении гражданства действительно много моментов, способных создать препятствия. Например, в нем четко указано, что если у человека есть уголовное прошлое, то он не может ожидать положительного решения на свое прошение, и родители должны будут написать письмо японскому императору, поблагодарить его за то, что он разрешил тебе стать японкой», перехватывает разговор Сунок. «Думаешь, мама напишет такое? Для упрощенной процедуры количество требований должно быть меньше», помолчав, заявляет Юнми. «Не зря же она называется упрощенная». Юнми и Сунок переглядываются. «Я узнаю», обещает Юнми и переключается на другую тему. «Вы мне принесли одежду на примерку, в чем завтра выходить из больницы?» «Принесли», отвечает Сунок. «Просто не стали брать сумки с собой, пока не избавились от этого подозрительного японца». «И чем же он подозрителен?» «Во-первых, слишком красивый, во-вторых, аристократ и, точно, неприлично богат. Красота не порок, а состоятельные мужчины тебе никогда не нравились. Ты всегда западала на нищих. Дура, я тебе говорю, что это не твой уровень. Думаешь, для принцессы нужен кто-нибудь покруче, из императорской семьи? Ах так, раз мы сестры, то я тогда тоже принцесса, и буду жить с тобой в одном номере, чтобы мозги мне окончательно вынести», пугается Юнми. «Как раз наоборот, защитить их от кое-какого красавчика, чтобы он не овладел ими вместе с тобой на шелковых простынях под сладкие стоны». Сунок замечает обращенный на нее взгляд Юнми и, по его выражению поняв, что сказанула что-то не то, затыкается, захлопнув рот. У Юнми же, наоборот, он открывается. «Что за фантазии?» Пару секунд спустя удивляется она, подобрав челюсть. Эротических дорам обсмотрелась, босс сбрасывает взгляд на своего персонального менеджера, который стоит с непроницаемым лицом. «Хочешь сказать, он тебе не понравился?» Не став смущаться, снова переходит в наступление старшая сестра. «Он не $100, чтобы с первого раза нравиться. Зато я видела, как он на тебя смотрел. И как он смотрел», восклицательные и вопросительные знаки, «как на свою собственность». Юнми делает движение вверх бровями, как бы говоря: «Мало кому чего показалось, не хочу обсуждать эту тему», сообщает она и требует: «Неси одежду, я живу вместе с тобой», продолжает выбивать согласие настырной Анни. «Если ты меня окончательно сейчас достанешь, я тебя к маме отправлю, живу с тобой», не испугавшись, продолжает гнуть свою линию Сунок, не двигаясь с места. «Хорошо», вздохнув, сдается младшая. «На коврике в ванной в моем номере. Договорились, давай теперь займемся делом». «Несу», бросив в ответ победный взгляд, отвечает Анни и, качнув головой в сторону двери, приказывает: «Юнми, за мной». «Немного позже, там же». «Прошу прощения», говорит Такаси Акира, «за комментарий, но на мой взгляд, рассматриваемый вами наряд не соответствует вашему уровню». Перевожу взгляд с советчика на Сунок, которая, по ее словам, нашла самые лучшие, потом возвращаю его на Нихандзина. «Это было самое лучшее». Ожидаемо обижается Анни. Японец вернулся совершенно неожиданно, в момент примерки. Абсолютно уверенный в себе и слегка аристократически снисходительный. Сказал, что хочет вручить мне подарок, талисман манекенека. Черный, с зелеными глазами. Безделушка, но симпатичная на вид. Видно, что куплено не в попыхах по случаю, а выбрано со смыслом. «Поверьте, в ЭДО есть места, в которых можно приобрести достойную одежду для вашей сестры». Понтуется Ариста, решаю я, услышав старое название японской столицы. Якобы, благородная плесень. Например, торговый комплекс Аматисандо Хиллз, принадлежащий моей семье. Уверяю, что только магазины подобного уровня заслуживают посещения госпожи Агдан, продолжает втирать Сунок, потомок древнего рода. Судя по выражению лица Йоны и Анни, девушки знают, что это за Хилл. Да и я, вроде о нем тоже слышал. Напрягаю память и буквально тут же вытаскиваю из нее информацию, времен своего первого посещения Японии. Аматисан до Хирузу, так по-японски звучит название торгового комплекса, считающегося одним из самых фешенебельных мест в Токио, где можно приобрести очень дорогие изделия мировых люксовых брендов. Помню, мои старушки из короны тогда щебетали о своих наполеоновских планах посетить эту ярмарку тщеславия, одновременно сетуя на отсутствие денежных средств в размере стоимости 3 чугунных мостов для головокружительного шоппинга. Интересно, как там Санён поживает. Впрочем, видеть ее не желаю. Предательница. Совершенно невозможно, Агдан-сан, появляться вам перед нихандзинами в обычной одежде. Это он втирает уже конкретно мне, бросив заговаривать зубы Сунок. Ну да, смысл на Анне время тратить, принцесса здесь Юнми, а она так, корейская простушка из провинции. Немного наклонив голову к плечу, внимательно оглядываю говоруна. Внешность у него замечательная, фигура, что называется, не подкачала, не как у Геракла или у Ильи Муромца, мощная, а как у азиатского воина. Чувствуется, что сила и гибкость в ней есть, а если смотреть в глаза и на лицо, то ощущается, некий вайб, как часто говорят в Корее. Я, собственно, по японцам не фанатею, да и по японкам тоже, кроме Йока. Но все же, японские девочки мне нравятся больше японских мальчиков. Между тем Акира, почувствовав, что его внимательно изучают, слегка улыбнулся, одновременно изогнулся в известную ему выгодную позу и прибавил плюс 500 к внешнему виду. «Позволю рискнуть», сделав паузу, произносит он, «предложить себя в спутнике Агдан-сан, чтобы указать лучшие магазины в Аматисандо Хиллз. Это поможет сберечь время и силы, которых у госпожи сейчас не так много. А он, неплох, прихожу я к окончательному мнению», продолжая изучать внешность набивающегося в сопровождающие. «И с мозгами у него, кажется, тоже нормально. Акира-сан, благодарю вас за столь заманчивое предложение», отвечаю я, «однако будет неприлично, если вы станете меня сопровождать. Я вижу вас второй раз в жизни». «Понимаю, госпожа Агдан», кивает японец, «и еще раз примите извинения за мою дерзость, которая обусловлена исключительно заботой о вашем благополучии. Предложу вариант, в котором вы будете находиться в моем обществе вместе с вашим личным секретарем. Я могу сопровождать свою младшую сестру», выступает с предложением Сунок. «Сожалею, Сунок-сан, но ваше присутствие может вызвать непонимание», отвергает его Такаси. «В этом случае, мужчина будет следовать рядом с двумя родственницами, делающих покупки. Люди неизбежно зададутся вопросом, почему он это делает. Присутствие секретаря делает ситуацию нейтральной. Прошу простить меня за непонимание», подумав пару секунд, кланяется Анне. «Будто я тебя не знаю», думаю я, наблюдая за ней, вижу, что не согласна, но уступаешь. «Господин Такаси», обращаюсь я к потомку древнего рода. «Как понимаю, вас беспокоит, что японцы увидят меня в одежде неподобающего уровня. Но если я соглашусь посетить любезно указанные вами магазины, меня ведь там тоже увидят в неподходящей одежде?» «Не беспокойтесь, госпожа», с совершенно серьезным видом успокаивает меня Такаси. «Во время вашего посещения торговый центр будет работать только для вашего обслуживания. Реально Аматисандо Хиллз будет закрыт для всех и открыт только для меня». Внимательно смотрю в непроницаемое лицо самурая, краем глаза замечая отвисшие челюсти у Сунок и Йоны. «Интересно, почему тогда Акаси не хочет, чтобы со мной таскалась Сунок? Все равно ведь в магазине никого не будет». «Ну как, не будет? Продавцы точно будут, и охрана. Сболтнут обязательно. А может, запланировано еще такое мероприятие, как разговор? Стопроцентно утомленной покупками девушки предложат для восстановления сил минимум чашечку кофе. Куда тогда девать Сунок? Йоны можно разместить вдалеке, на стульчике у двери, она наемный работник, с ней так можно, а с сестрой подобного сделать не получится. Ее придется сажать за стол вместе со мной и, соответственно, полноценной беседы тогда не выйдет. Извини, Анни, но боливар двоих не вывезет. Очень интересно посмотреть изнутри на знаменитый универмаг, закрытый в разгар торгового дня, не став изображать из себя восторженную школьницу. Честно признаюсь в своем интересе, не стану отказываться от зрелища, которое можно увидеть только раз в жизни. Благодарю, Агдан-сан, за ваше согласие, кланяется в ответ японец. Скажите, когда завтра прислать за вами машину? Но завтра меня уже выписывают. Удивляюсь я. О, не беспокойтесь, я договорюсь с руководством больницы, чтобы вы провели в ней еще один день и подготовились. Ха, как этот парень легко решает проблемы, только кто за это заплатит? Если не я, то возражений нет. Я дал указание подготовить для вас каталоги товаров в Amatisando Hills, по которым вы заранее сможете определиться с тем, что вас интересует. Они у меня с собой, а он предусмотрителен. Некоторое время позже. Ты сдурела, если решила потратить в бутиках все деньги? Громким шепотом кричит на меня Сунок. Вчера она на меня орала, не сдерживаясь, а сегодня старается придерживаться правил приличия. Интересно, с чего такая перемена? Может, ей Йоны напомнила, что вести себя подобным образом нельзя? Или вдруг сама догадалась? Второе, весьма сомнительно. Господин Такаси прав, не став гадать о случившемся с Анни, говорю я. Если я принцесса, то должна выглядеть в глазах миллионов аристократкой и леди, а не бедной девочкой с окраины. По одежде встречают, сама знаешь. А на что мы будем жить, если ты все потратишь? Как-то жалобно спрашивает Сунок, не став дальше возбухать про дорогие покупки. Ну, все я не потрачу. Сама же говорила, что после оплаты больницы останется 19 тысяч долларов. Пипец, тут медицина дорогая без страховки. 10-13 максимум. А потом, возьму аванс с рекламщиков. К ним тоже, кстати, нужно не в рвание приходить. Еще подумают, нуждаюсь, денег меньше предложат. Ужас какой-то, а не жизнь. Помолчав, резюмирует Сунок. Деньги исчезают в таких количествах, что просто страшно. Но они и появляются в таких же количествах, указываю я на неоспоримый факт. Заработанное нужно тратить. На тот свет с собой ничего не заберешь. Анни согласна, но печально вздыхает. Знаю, что из всех операций с финансами, больше всего ей нравится сложение и накопление. Будь осторожна, просит она. Богачи, они все странные. Нормально все будет, успокаиваю я ее. Не беспокойся. Сунок подходит ко мне и обнимает, потом целует в щеку. Юнми, файтин. Отстранившись, восклицает она, сжав кулак и выпрямляя согнутую в локте руку. Супер файтин, отвечаю я, не стремясь вырваться из ее рук. Несколько позже, если недавно у меня был день писем, то сегодняшний, кажется, станет днем посетителей. Не успели мы втроем углубиться в электронные каталоги, притараненные заботливым потомком самураев, как медсестра сообщила, что меня желает видеть Судзуки Кото. Пришлось бросить составление списка того, чего можно купить за вменяемые деньги, выставить Сунок и Йоны за дверь и приступить к приему посетителя. Незаметный работник миграционной службы приперся, как обычно, в компании милашки-помощницы. После начальной части беседы, состоящей из обязательных вежливостей, секретный агент перешел к ее смысловому содержанию, начало которого мне не понравилось буквально с первых предложений. Судзуки объявил, что предоставление мне гражданства прямо здесь и сейчас, не сходя с места, невозможно. Прошу прощения, господин, разочарованно интересуюсь я, можно ли узнать причину отказа, чтобы понимать. Дело в том, что дарование гражданства – это прерогатива императора Японии. Опрошение, вместе с документами, подтверждающими необходимость его удовлетворения, ему на подпись подает премьер-министр. Вопрос состоит в обосновании причины. Господин премьер-министр не счел нужным взять на себя ответственность, официально признать вас Мяу Каннан. У него имеются достаточные полномочия для такого поступка, но ему тоже нужно объяснить свое решение. Лучше всего, Агдан-сан, если вы сами сделаете заявление о том, кем являетесь, и после предъявления вами доказательств, вопрос гражданства будет тут же решен положительно. Что ж такое? С возмущением думаю я, смотря на ожидающего ответа японца. Никто не хочет брать на себя ответственность. Ни здесь, ни тут, ни там. Один Серега Юркин творит добро по всей земле. Какие нафиг заявления, да еще в комплекте с доказательствами. Я Пак Юнми, Кото-сан, не лишенная талантов девушка, ищущая свой путь в этом мире. И ничего большего. Эх, зря сказал в этом мире. Кажется, шпион после них насторожился. Шпион вежливо наклоняет голову, показывая, что все понял, и вопросов не имеет. В таком случае, говорит он, прошение будет подано вами на основании обладания особыми талантами. Да, господин Судзуки. От лауреата музыкальной премии Билборд, обладательницы литературной премии Хьюга, уникального композитора, певицы, танцовщицы и прочее. Краем глаза вижу, как бесстрастное лицо помощницы Кото, которое она держит, видимо подражая поведению начальника, меняется. На нем появляется неподдельный интерес. Ей нравятся знаменитости, решаю я. Я понял, кивает японец. Но здесь возникают затруднения. Агдан-сан, вы несовершеннолетняя, и поэтому не можете подавать прошение о получении гражданства. Блин, а я уже забыл об этой фигне. Мое совершеннолетие наступит еще только через год. Кото-сан, уныло признаюсь я в том, что обстоятельства мне снова не благоволят. В разных странах законы могут отличаться, Агдан-сан. В Ниппон люди становятся дееспособными на год раньше, чем в Хангук. В возрасте 20 лет. Японец делает паузу и со значением смотрит, видимо ожидая, пока мой мозг поймет его намек. Черт, мне же в октябре будет 20. Совсем скоро. Звезды все же светят мне. Сообщаю об этом факте, который, скорее всего, и так известен присутствующим и интересуюсь. А мой случай будет рассматриваться по каким правилам? Хангук или Ниппон, каждая страна, на своей территории, в первую очередь руководствуется своими законами. Получается, я стану совершеннолетней в этом октябре? Собеседник согласно кивает. Да, и сможете начать процедуру получения ВНЖ. Но до этого момента ничего сделать будет нельзя. Если только вы не захотите изменить причину и получить исключение, сделав паузу, многозначительно добавляет Судзуки, при этом пристально смотря мне в глаза. Он снова намекает на то, чтобы я объявил себя бодхисаттвой и начал творить чудеса. Ага, сейчас, калоши только надену. Я подожду, спокойно говорю я, осталось недолго, как хотите. Но имейте в виду, что до момента получения ВНЖ вы не можете работать на территории Ниппон без соответствующего разрешения. Вот это поворот. Для иностранцев, находящихся на территории страны, с официальной интонацией в голосе, возможно, цитируя по памяти, вещает работник миграционной службы, осуществление всякого рода экономической деятельности разрешается только при наличии трудовой визы. ПФФ. В случае обнаружения нарушения, иностранец, занимающийся незаконной трудовой деятельностью на территории Японии, подвергается депортации и признается лицом, нарушившим законы страны. Где ж я буду харчеваться? Без пропитания мне никак нельзя. Кажется, поход за шматьем в Аматисандо Хиллс накрылся медным тазом. Агдан-сан, вы въехали как туристка, продолжают объяснять мне тонкости японского законодательства, но уже простым языком. Для работы вам необходимо иметь так называемую рабочую визу, но вы ее не получите, потому что не соответствуете необходимым критериям возраста. Колокольщикам придется вернуть деньги, возникает унылая мысль. А вообще-то, вопрос нужно ставить так, кому лучше задолжать, им или больнице? Больнице лучше не надо. Вдруг снова придется воспользоваться ее услугами, господин Судзуки. Стараясь не показать своего огорчения от происходящей билиберды, обращаюсь я к японцу. Вы, как специалист, не объясните мне одно непонятное место в условиях получения японского гражданства. Да, конечно, я отвечу вам, если смогу. Благодарю, Кото-сан. Мне сказали, что существует правило, согласно которому человек, имеющий уголовное прошлое, не может получить статус резидента. Госпожа Агдан, в законе определены два случая, попадающие под ваш вопрос. Им устанавливается, что лица, имеющие непогашенную судимость в стране своего проживания, не могут подавать прошение на получение ВНЖ, а также иностранцы, совершившие преступление на территории Японии и депортированные, навсегда лишаются права стать ее гражданином. Вон оно как оказывается, думаю я, вспоминая про то, о чем мне рассказывали Йона и Сунок. Наверное, сами не поняли, но взялись другим лапшу на уши вешать. Впрочем, юридические документы порою так написаны, что читаешь и ничего не понимаешь. Вроде, слова человеческие в тексте, а смысл инопланетянский. Благодарю собеседника за разъяснение. Тот в ответ кивает и, сочтя нужным, добавляет еще комментарий. Наиболее частая причина, говорит он, по которой люди навсегда теряют возможность получить гражданство Ниппон, это депортация за незаконную трудовую деятельность. Встав на паузу, японец смотрит взглядом, от которого, наверное, по его мнению, у меня должно что-то отложиться в голове. Зря он так таращится, ибо все ясно, как божий день. Светлое будущее, в котором я купаюсь в деньгах, вновь отодвинулась куда-то за горизонт, и тут меня достала мертвая рука Хангук. Ну это нужно быть ненормальными, чтобы установить возраст совершеннолетия в 21 год. В Советском Союзе, в таком возрасте, полками командовали. Дома аригато, господин Судзуки, кланяюсь я, еще раз благодаря за консультацию. Предупрежден, значит вооружен, так говорят в Америке. Мой собеседник одобрительно мотает головой. Вы свободно владеете несколькими иностранными языками, Агдан-сан, говорит он. Вам пришлось потратить очень много времени, чтобы добиться такого высокого результата. Соответственно, для других занятий времени у вас оставалось мало. Думаю, только поэтому вы не знаете законы страны, в которой хотите жить. Обязательно постараюсь их изучить. Поняв намек, обещаю я, восстановлюсь после болезни и приступлю. Не сомневаюсь в ваших словах, но, пока вы это не сделали, вам предоставляется поддержка. Госпожа Сато Харука. Японец делает короткое движение рукой, указывая на свою помощницу. Будет оказывать вам всемерную помощь во время вашего пребывания в Ниппон. Обращайтесь к ней по любому вопросу, если возникнет необходимость. Харука-сан постоянно находится со мною на связи и, если ее компетенции почему-то окажется недостаточно, она обратится ко мне и уже я приму участие в решении проблемы. Перевожу взгляд на подсовываемую мне помощницу. Ну как, помощницу, представленную шпионку. Пока смотрю, вспоминаю, что Сато – одна из самых распространенных в Японии фамилий. И Харука – тоже одно из популярных женских имен, в переводе означающее «дитя весны». В итоге имеем японский вариант американского безликого персонажа, агент Смит. Хотя, вариант совсем не безликий, а очень даже ничего. Нужно ли безропотно соглашаться на присутствие рядом с собой у соглядатая, уже имея опыт общения с корейскими специалистами плаща и кинжала, да ну его нафиг. Но, в данный момент, ситуация у меня не из тех, в которой можно вставать в позу, чего-то там изображая. В игры со мною не играют, потихоньку подводя соответствующего человечка, а поступают честно, говоря, вот наш сотрудник, сотрудничаем. Показательный жест уважения. Понятно ведь, что без внимания меня не оставит, так какой мне смысл пальцы гнуть? А вот выгод от прямого общения со спецслужбами, может быть немало. Хотя бы козырнуть при случае знакомством, уже интересно. Или пожаловаться напрямую для ускорения решения возникшей проблемы. Все это, конечно, при условии, что японцы более вменяемы, чем их корейские коллеги. Но тут, пока не попробуешь, не узнаешь. Может ли этот глазастый агент свистнуть чего-нибудь ценного? Секрет у меня только один, внутри. Украсть его из сейфа не получится, поскольку там его не храню. Все остальное, ну так, скажем, слабосекретно. Не думаю, что Харука поставит задачу тырить все, что не приколочено гвоздями к полу. Наблюдение будет главной ее обязанностью. Поиск доказательств потустороннего и внеземного. Ладно, пусть будет. Берем. Рада познакомиться с вами, Харука-сан, говорю я, вежливо наклоняя голову. Девушка почтительно отвечает, тоже кланяясь. Обмениваемся с ней фразами, которые не обязательны, но одобряемы при знакомстве в Японии. Еще раз благодарю ее начальника за проявленную заботу. Договариваемся с ним о том, что начнем взаимодействие после того, как я выйду из больницы. Ёлки-моталки, думаю я, смотря на закрывшуюся за посетителями дверь. Это просто какой-то крандец на взлете. Несколько позже. Как мы деньги вернем? Выпучив от возмущения глаза, восклицает Сунок. Тебя продадим, говорю я, а ты убежишь. И будем так делать, пока не расплатимся. Прекрати свои шуточки. Негодующе требует Анни. Вот что теперь мы будем делать. Отмечаю, что сеструха произносит «мы», а не «ты». Все-таки, есть в Корее нечто хорошее. Крепкие родственные отношения, например. Думать будем, говорю я и напоминаю. Мы же сейчас этим и занимаемся. Да, в данный момент действительно проходит мозговой штурм, топливом для которого является информация о моей неспособности зарабатывать в Японии еще минимум полгода. О чем можно думать, когда нет никакого выхода, продолжает негодовать Сунок. И в Хангук возвращаться нельзя, и здесь работы нет. Ну, в Хангук можно оказаться в любой момент, успокаиваю я, до посольства дойти да в ворота побарабанить. Кормить будут. В посольстве, не понимает Анни. В тюрьме, отвечаю я и объясняю, вкуснейшими бобами. Это я к тому говорю, что ничего фатального не произошло, никто не умер. А раз так, то жизнь продолжается. Как говорят, если Бог закрывает дверь, то Он открывает окно.